Вверх городской стены. Когда начинается война, за оружие приходится браться и городским жителям, иначе их растопчут захватчики. Потому в городских стенах есть множество проходов и лестниц, ведущих наверх, пусть обычно они и закрыты. Во время войны жители взбираются, чтобы отбиваться от врагов камнями и чанами с кипящим маслом. Сейчас, впрочем, стена вокруг северного квартала Герансона занята магами и диверсантами, наблюдавшими за ходом чемпионата. Син Акюра опустил небольшую подзорную трубу, до того приставленную к правому глазу. На его лице трудно уловить эмоции. Его занимало мягкое безразличие, которое можно с равным успехом принять как за улыбку, так и за грусть. Диверсанты считали, что свое тело и душу нужно превратить в инструмент. То же касалось и чувств. А поскольку они инструмент, их нужно держать под контролем. Когда диверсант отстраняется от собственных чувств и начинает управлять ими по своему усмотрению, он достигает состояния, которое на религиозном языке называется просветлением. Однако... Торо... На лице Сина мелькнула горькая полуулыбка. «Все-таки ты не состоялся как диверсант. Мне неловко за тебя». О чем он говорил? Сина некому спрашивать. Его самоуничижительный шепот устремился к развернувшейся перед глазами войне и растворился. «Бардак в высшей степени!» Именно так Туру оценивал то, что с ними происходит. «Черт!» Драки сменялись драками. Он сражался с одним противником, но тут в битву вмешивался другой и спутывал все карты. Как бы Торо не надеялся сражаться хладнокровно, от масштабных заклинаний и пороха он порой путался даже в том, против кого воюет. «Так вот ты какой! Опыт настоящей битвы!» Торо прикусил губу. «У него есть опыт сражений, но нет опыта войны». Именно поэтому его с такой легкостью поглощал жар битвы. Накал страстей пробуждал ярость и кровожадность, и Торо постепенно отдавался во власть куража. Подобное поведение недостойно диверсанта. «Да что происходит в конце-то концов? Враги, где враги?» Рядом сражались Виви и Красная Чайка, настолько же незнакомые с войной. Они явно пропитывались духом битвы и начинали закипать. Николай и Давид, наоборот, до сих пор сохраняли спокойствие. Они уже проходили через боевой раж и выработали к нему своего рода иммунитет. Они не нападали почем зря, четко понимали свое место среди союзников, придерживались его и не совершали лишних движений. Им даже несколько раз приходилось хватать за шиворот рвущихся в бой Виви и Красную Чайку, а затем оттягивать их назад. Пусть их союз и сложился наспех, спелись они очень даже неплохо. Конечно, у них нет обговоренных стратегий, и друг другу они помогают ограниченно. Но для выживания этого вполне достаточно. Настоящие битвы не обходятся без разделения труда. Нельзя добиться всего в одиночку. Самый блистательный и искусный воин не справится в одиночку с десятками и сотнями врагов. Необходимо экономить силы. Не совершать лишних движений, оставлять часть работы на товарищей и не сомневаться в них. Все эти навыки в корне отличаются от личных умений. И у Торо нет опыта таких групповых битв. К тому же... «Торо!» А рядом с ним вдруг оказалась Фредерика. Она обратилась к диверсанту, когда драки ненадолго поутихли. А Торо отдыхал в тени здания. «Хочешь, вылечу раны?» Он обратил внимание, вернее, вспомнил. Во время недавней битвы против дюжины человек его лицо отцарапал камень, отброшенный магическим взрывом. От напряжения и куража Торо не почувствовал боли. Но теперь ощупал лицо и понял, что его правая щека и подбородок вымазаны вовсе не потом, а кровью. «Нет, не надо. Со мной все хорошо». Торо покачал головой. С учетом происходящего наложить повязку он не сможет. Но такое слабое кровотечение не сказывается на подвижности. Рану можно обработать мазью или в крайнем случае прижечь. Но тогда... «Слушай, Торо!» Вдруг спросила Фредерика, задумчиво наклонив голову. «Ты Ты случайно не считаешь зазорным просить моей помощи в битвах против людей?» Торо не нашелся с ответом. Фредерика смотрела на него чистым, невинным взглядом. «Порой люди обвиняют себя потому, что не смогли спасти кого-то. Что видели смерть человека, которого должны были защищать. Чувство вины, ага. Вот и с Доминикой было то же самое. Так вы что, вину искупить пытаетесь? Это потому вы в бою ставите себя в заведомо невыгодные условия? Потому пытаетесь победить той самой силой, которая когда-то не защитила дорогого вам человека?» Девушка-драгун глядела на лицо Тору кроваво-красными глазами. «Мне кажется, это скорее всего бессмысленно». «Почему ты...» Он услышал свой голос и понял, что она смогла задеть его за живое. Однако Фредерика ничуть не смутилась. «Ведь в конце концов, дело лишь в ваших человеческих чувствах, а не в реальности. Покойники не восстанут из мертвых. Мне кажется, вы лишь усложняете себе битвы почем зря». Беспечно продолжила она. «Поэтому мне кажется, Доминика в свое время правильно сделала, что перестала быть наездницей. Меня очень удивляли ее мысли. Она думала, у нее ничего кроме битв не осталось. И все же мне кажется, она смогла пожить обычной жизнью. Ну, не считая контракта со мной». «Ты...» Торо задумался, пытаясь подобрать нужные слова. Наконец он вздохнул и ответил. «Так говоришь, потому что это ты». «Может быть». «Ты говоришь чистую правду. Но я хочу знать, на что способен. Хочу выяснить, что мне под силу, а что нет. Когда я решу, что дело безнадежное, то непременно попрошу о помощи». «Ага, ведь мы партнеры». «Ага». Торо кивнул, вытер кровь со щеки и достал из кармана лечебную мазь, приготовленную Акари.